У нас же в России, к большому сожалению, к религии намного халатнее относится, чем к медицине, к инженерному делу или вообще к любой другой, как говорится, светской науке. А религия, знаете, намного сложнее понимание религии, чем понимание медицины или других каких-то наук. Потому что религия была ниспослана на арабском языке, а мы по-арабски не говорим. То есть наш язык, язык наших матерей не был арабским языком. Поэтому нам перед тем, как учить религию, надо научиться языку арабскому, а потом только понимать религию на арабском языке. Поэтому никогда в жизни знания религиозные на русском языке не требуется. Не требуется. Невозможно на русском языке требовать религиозные знания. Однако религиозные знания требуются только на арабском языке. Поэтому вы видите даже, мы сейчас разбираем на русском языке, и то столько терминологии используем арабской. Потому что тяжело на русском языке, это невозможно объяснить. Есть вещи, которые на русский язык просто-напросто невозможно перевести. Или же, чтобы перевести одно слово, надо 10 предложений сказать. Это первое. То есть, исходя из того, о чем я буду говорить, я хотел указать на это. Вторая вещь, что касается здесь присутствующих нас и тех, кто услышит эту кассету в будущем и поймет, иншаллах, да, не требующему знания недостаточно понимать. Требующему знания недостаточно понимать. Потому что если мы ограничимся только пониманием, тогда мы ничем не отличаемся от простых людей. От какого-то, допустим, рабочего или слесаря, или пахаря в пустыне и так далее, мусульманина, который говорит, я понял. А если ты попросишь у него, объясни, говорит, нет, объяснить не могу. Поэтому нам, требующим знаниям, недостаточно понимать. Мы должны понять и должны научиться доносить это до других. И если ты уже, то есть многие из ребят часто спрашивают, задают такой вопрос, вот как, например, узнать, я понял или не понял? И как говорят им ученые, если ты можешь это передать, значит ты понял. Не просто передать, потому что ты скажешь, да, я понял, и говорить какую-то чушь, допустим, непонятную. Нет, если ты сам это понял и можешь это передать другому так, чтобы тот понял, значит, ты это понял. Если же ты понял, но другому передать не можешь, значит, ты толком не понял. И поэтому мы, требующие знания, должны отличаться от простого народа. Мы мало того, что должны понимать, также должны уметь доносить. Сейчас я хочу разобрать с вами, как с требующими знаниями, и араб. Слово «ля илях иллаллах», то есть разбор слова «ля илях иллаллах». То есть пророки, как об этом сказал Всевышний Аллах Субхану Тааля, как об этом сказал посланник, саллаллаху алейхи вассалям, были посланы все от Нуха алейхиссалям, посланники до Мухаммада саллаллаху со словом «ля илях иллаллах». Давайте разберем «ля илях иллаллах». Что такое «ля илях иллаллах»? Слово «ля илях иллаллах» – четыре слова. «Ля илях илля и Аллах». Давайте начнем с «ля». Слово «ля» в арабском языке называется «ля нафи аль-джинс». «Ля нафи аль-джинс». То есть частица, которая используется для отрицания вида чего-то. В арабском языке это частица, которая используется для отрицания вида чего-то. Как говорят ученые по грамматике, «ля» она подобна частице «инна». «Ля» подобна частице «инна», а вы знаете, что есть частица, которая называется «инна» и ее сестра. И «инна» и ее сестра приходят в арабском языке перед «мубтада» и «хабаром», если так условно можно по-русски сказать, пересказуемым и подлежащим, и подлежащее ставит в положение «насб», то есть падеж, если по-русски можно так условно сказать, винительный падеж ставится в подлежащее, и оно уже не будет являться подлежащим, а будет называться именем «инна». И ставит хабар, сказуемое «инна», в положение «раф», в именительный падеж. Значит, «инна», допустим, предложение «Мухаммад Джамиль», «Мухаммад красивый». Если мы поставим «инна» или одну из ее сестер перед предложением «Мухаммад красивый», то предложение поменяется. «Мухаммад красивый» мы разбираем как? «Мухаммад» – это «мубтада», подлежащее. Стоит в именительном падеже, по-арабски называется «марфу». «Джамиль» – это «хабар» сказуемое, также стоит в именительном падеже. Если мы поставим «инна», то мы уже не будем говорить «Мухаммадун Джамиль», а скажем «инна Мухаммадан Джамилун». Поистине «Мухаммад», и смотрите, «Мухаммадун» был, сейчас стало «Мухаммадан». То есть слово «Мухаммад» мы поставили в винительный падеж. «Джамилун» так и осталось в своем падеже, и «Мухаммадан» будет называться именем «инна», а Джамиль будет называться Хабар Инна. И ученые говорят, что ля нафиль джинс, то есть частица ля, которая используется для отрицания вида, она делает дело подобное инна, но не является его сестрой. Как сказал Ибн Малик в Альфии, амаля инна джаалли ля финакира муфрадатан джаатка ау мукаррара. То есть амаля инна, подобно инна, сделай частицу ля финнакера, если слово придет в неопределенном состоянии. То есть шахид, то, что хочется показать, то, что, как сказал Ибн Малик, что ля нафиль джинс, то есть ля частица, используемая для отрицания вида чего-то, подобно в своей работе чему инна. Значит, у нас ля нафиль джинс тамалю амаля инна. Потом идет иляха. Теперь видите, понятно нам, почему мы говорим ля иляха. Иляха, почему он стоит в винительном падеже, а не говорим ля илягун или ля илягин. Однако говорим ля иляха, то есть слово иля стоит у вас в винительном падеже. Называется положение насб в арабском языке. Это исмуля, исмуля. То есть подобно, как мы сказали, Мухаммадун Джамиль. Если ты перед ним поставишь инна, инна Мухаммадан, Мухаммад кем у нас будет? Исму инна, имя для инна. Точно так же ля иляха, иляха является именем для ля, именем для ля, называется исму ля. И оно обязательно должно быть накера, в неопределенном состоянии. Теперь слово иляхун. Слово иляхун, вы как требующие знания, изучающие арабский язык, знаете, что илях поставлено по модели какой? Фиаль. Фиаль. Мы знаем, что у нас в арабском языке есть такая наука, называется сарф. Сарф, когда мы изучаем корни слов. И мы знаем, что у корней слов есть определенные формулы. Подобно, как мы, допустим, математику уже раньше учили, допустим, 2 плюс 4 равно 6, могли это сказать x плюс y равно z. И говорим, что любой x это, допустим, двойка, любой y это четверка, а z это шестерка. Подобно этому есть наука, называемая сарф в арабском языке. Когда мы приводим какое-то слово, и мы должны буквы этих слов поставить в определенную формулу. Допустим, у нас слово «катаба» – «писать». Модель у него какая? «Фа'аля». Тот, кто пишет, у него должна быть модель «фа'иль». Поэтому «катаба», если писать, значит, тот, кто пишет, будет у нас «катиб». То, что написано «маф'уль», значит, мы из «катаба» как здесь переделаем? «Мактуб» и так далее. Слово «илях», его модель «фи'аль». Его модель фиаль бимана мафуль. То есть модель фиаль у нас приходит в арабском языке как смысл мафуль, то есть имеется в виду объект действия. Объект действия. Подобно слову китаб. Китаб у нас по модели фиаль. Китаб, то, что написано же, правильно? Или же фираж, постель, то, что постелено и так далее. Значит, у нас иля по модели фиаль. Бимана в смысле мафауль. Теперь что такое? Значит, мы сказали, если у нас катаба писать, если мы поставим катаба в модель фиаль, получится китаб, то, что написано. Тайп, аляха модель. Что такое аляха? Мы теперь должны знать, что значит модель аляха, чтобы знать, если мы поставим ее в модель иля, что будет значить слово аль-иля. Слово «илях» в арабском языке значит «маабуд», тот, кому поклоняются, тот, кому поклоняются. Этому, во-первых, далилем является шер, арабская поэзия. Во-вторых, после арабской джагилийской поэзии, то есть та поэзия или то употребление того слова, которое было в джагилии до ислама, мы также видим, что Коран использует слово «илях» как Маабуд, то есть тот, кому поклоняется. Тот, кому поклоняется. То есть вы не упускаете из головы то, что Илях, то, что мы сейчас хотим доказать, что слово Илях это не Бог. Слово Илях это не Бог, как это используется в русском языке. А Маабуд, тот, кому поклоняется. Тот, кому поклоняются. Что касается арабского языка, то как пришло в арабской поэзии, джагилийской, один из поэтов сказал: «Лилляхи дарру льганияти муддаги саббахна устарджана минта аллюхи». Перед тем, как перевести это стихотворение, то есть эту строчку, Я хочу указать, то есть многие из вас, может быть, знают, а многие на уроке, может быть, кто присутствует, не знает, то, что мы используем, если не находим тафсир Кур'ана Кур'аном, или Кур'ан Сунной, или Кур'ан словами сподвижников, мы знаем, что мы возвращаемся к арабскому языку. И смотрим использование арабских слов и арабских выражений, как это использовалось у арабов. Потому что Аллах Субхану Тааля не спаслал Кур'ан арабам и на арабском языке. В стихотворении говорится «Лилляхи дару люганияти муддаги». То есть, как будто хвалятся некоторые женщины, которые хвалят кого-то. Мы знаем, что «Лилляхи дару» – это у нас что? Минуслуби тааджуб. «Лилляхи дару» – минуслуби тааджуб. Вы проходили, то есть, когда ты удивляешься чему-то, ты говоришь «Лилляхи дару». «Лилляхи дару» – это один из услуб тааджуб, то есть, один из видов удивления. Аль-ганият. Ганият – это некоторые женщины, распутные женщины. То есть кто-то дивится этим женщинам, говоря, что эти женщины муддаги, хвалят кого-то. Хвалят кого-то саббахна ва старджана, то есть говорят субханаллах, инна ляхи ва инна ляхи раджиун. То есть такие выражения, которые используются от удивления, мин тааллюхи, смотря на какого-то человека, то есть некоторые женщины, будучи распутницами, смотрят на некого мужчину, как говорят люди, толкуют это слова, это стихотворение, и смотрит, что он на них внимания не обращает. И они удивляются «мин тааллюхи», то есть «мин таабуди», говорят, от его поклонения. То есть от того он занят поклонением, что ему даже не интересна эта дунья, то есть женщина и так далее. И поэтому уляма сказали «лилляхи дару луганияти муддахи саббахна устарджана мин тааллюхи ай мин таабуди». То есть «тааллюхи», смотрите, корень «аляха» имеется в виду «абада», имеется в виду «абада». И поэтому, если вы откроете любой толковый словарь арабского языка, вы найдете, что слово «аляха» самое главное значение – это «ибадату бильхубби вальхауфи варраджа». То есть поклонение на основе любви, боязни и надежды. Значит, «аляха», арабский глагол «аляха» – это «аль-ибада бильхубби вальхауфи варраджа». То есть поклонение на основе любви, надежды и страх. Если мы говорим, значит, аляха, поклоняться чему-то на основе любви, страха и надежды, получается иля, тот, кому поклоняются на основе любви, страха и надежды. Подобно слову катаба, писать, китаб, то, что написано. Значит, у нас слово в шахаде, в свидетельстве ля иляха, илях, это смысл его какой? Маабуд. Это что касается довода из поэзии, который был из поэзии, из арабской поэзии. Что касается Кур'ана, то Всевышний Аллах Субхана ва Тааля говорит нам в Кур'ане, в суре А'раф, о том, что когда пророки Нух алейхиссалям, Гуд алейхиссалям, Салих алейхиссалям приходили своим народом, говорили, как Всевышний Аллах Субхана сначала Нухе сказал, 59 аят сура Аль-Араф, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ. Мы послали Нуха к его народу. فَقَالَ. И он сказал, يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهَ. О народ мой, поклоняйтесь Аллаху. مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِ. Нету вам другого إِلَهٍ, объекта поклонения. Значит, Нух алейхиссалям сказал, Аллах Субхану Тааля рассказал, что он пришел народ, «Я кауми абуду Аллах», «О народ, поклоняйтесь Аллаху», и потом сделал тафсир, сказал, что что? «Малякум мин илляхин гайри», «Нет вам другого объекта поклонения, кроме Всевышнего Аллаха Субхану Тааля». Также Всевышний Аллах Субхану Тааля сказал в суре Араф, 65 аят, что эти же слова сказал Гуд алейхиссалям, «Каля я кауми абуду Аллах, малякум мин илляхин гайри». Также Салих алейхиссалям сказал в суре Араф, 73 аят, قَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِ. Третье. Всевышний Аллах Субхану Тааля говорит в суре Гуд, 1-2 аят, أَلِفْ لَا مْرَى كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُسْلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٌ. То есть «Алиф ля мра», писание, знамения которого утверждены, то есть имеется в виду понятны, потом изложены от мудрого ведущего. Дальше Всевышний Аллах говорит «Алля та'буду илля Аллах, инна ни лякум минху навиру ва башир». То есть «И не поклоняйтесь вы никому, кроме Аллаха, поистине я для вас от Него увещеватель и вестник». Ученый говорит, Аллах Субхана ва Тааля, он тот, кто послал пророков со словом «Ля Илляха Илляллах». Также он тот, кто послал Коран, в котором говорится «Алля Таабуду Илляллах». «Не поклоняйтесь никому, кроме Аллаха». «Инна Нилякум Навир». «Поистине я для вас увещеватель». «Уабашир» и «Вестник». Значит, мы видим, что касается арабского языка, значит, «Илля» из арабского языка взяли его смысл «Маабуд». Что касается Кур'ана, то «Илля» «Аллах» указывает на «Ибада». Также посланник Аллаха, саллаллаху салям, мы видим и также со слов посланника Аллаха, саллаллаху салям, как передается в хадисе, в котором рассказывается о том, что однажды пророк, саллаллаху алейхи вассалям, спросил у человека, которого звали Хусайн ибн Абдирахман. Хусайн ибн Абдирахман, он сказал, «Кам илляхан та'буд?» «Скольки божествам ты поклоняешься?» Смотри, «Кам илляхан та'буд?» «Сколько объектов поклонения у тебя есть?» Он сказал, «Саба, семь. Шесть на земле, один на небе». Тогда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «А кого ты оставляешь для надежды и при страхе?» То есть, кого больше, в ком, кому больше, на кого больше всего надеешься и кого больше всего боишься? Он сказал, «Аллази фиссама», того, кто в небе. Значит, что же из этого хадиса мы берем? «Кам иллях антабуд», то, что «иллях», смысл его, «маабуд», тот, кому поклоняется. Значит, смысл «ля иллях» – нету объекта поклонения. Нету объекта поклонения. И вы сказали, что слово «иллях» – это у нас «исму», имя, частицы «ля». Дальше, третье слово – «Ля илляха илляллах» – «илля». «Илля» у ученых называется «адату листифна», то есть частица, указывающая на исключение. Частица, указывающая на исключение. Значит, у нас смысл получается… А, и последнее слово «Аллах». «Аллах» – это является в арабском языке, называется «бадаль». «Бадаль». И он «бадаль», то есть «замена». И он «замена хабару». А мы про хабар сейчас ничего не сказали. Почему мы ничего не сказали про хабар? Мы сказали, что ля, подобно инна, приходит перед именем и хабаром, перед подлежащим и сказуемым, и ставит подлежащее в винительный падеж, и ставит сказуемое в именительный падеж. И мы здесь, сейчас разбирая ля и ля, сказали, что у нас есть ля, сказали, что есть исму ля, потом сказали илля, Харфули стесна, потом сказать слово Аллах хабадаль. Замена, замена хабара. А почему же мы не сказали ничего о хабаре? Потому что хабар в этой шахаде, в этом свидетельстве махзуф, спрятан и убран. Почему он убран? Потому что у арабов так принято. У арабов так принято. Если хабар известен и понятен, после ля нафи аль-джинс, то арабы и о нем не говорят. Как об этом сказал имам Ибн Малик в своем матне, который называется «Кафи», то есть «больше, чем Альфия», сказал «Вашаафи зальбаби искатуль хабари изаль мураду маассукутихи захар». Искатуль хабар. «Вашаафи зальбаби искатуль хабар изиль мураду маассукути захар». И сказал, и распространено в этом разделе, имеется в виду «Ля нафиль джинс», искатуль хабар, когда хабар убирают. Когда его убирают? «Изиль мураду, ау изаль мураду, маасукутихи захар». Если понятно, какой там хабар, то его арабы не используют. И поэтому уляма говорят, что здесь хабар понятный. Хабар всем понятный. А хабар это, на это указывает Коран. Весь Коран указывает на то, что подразумевается под хабаром в шахаде, в свидетельстве «Ля илляха илляллах». Однако у нас вопрос, мы же не арабы, какой здесь хабар? То есть мы сказали, нет объекта поклонения. Нет объекта поклонения, то есть «Ля илляха мауджуд», или «Ля илляха юрбат», или «Ля илляха хаккун», то есть нет, допустим, объекта поклонения существующего, или нет никого, кому поклоняться, кроме Аллаха, или же нет никого достойного поклонения и так далее. Какой хабар? И как мы сказали, арабы не произносят хабар, если он ясный и понятный. И здесь понятно, что мушрики, то есть общеизвестно, читая Коран и Сунну, мы знаем, что мушрики знали о существовании других объектов поклонения. Поэтому будет неправильное мнение тех, кто говорит, что под хабаром подразумевается мауджуд, то есть нет объекта поклонения, или нет того, кому поклоняются, кроме Аллаха. Это неправильно. Потому что мы знаем, что мушрики поклонялись еще кому-то, кроме Аллаха, правильно же? И поэтому сказать, что посланники пришли к народу, чтобы сказать: «О народ, знайте, что нет никого, кому поклоняются, кроме Аллаха», мушрики скажут: «Как нету? Вот мы же поклоняемся, вот Лят, вот Узза, вот Губль и так далее, другие божества». Поэтому слово «мауджуд» – это неправильно. Однако вопрос: какое же тогда слово? Какое же тогда слово? То есть как далилем того, что мушрики подтверждали, а это то, что когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Кулю ля илляхи лаллах туфлиху», скажите: «Нет достойного объекта поклонения, кроме Аллаха, будете иметь успех», мушрики сказали: «Аджа'аля л'алихата илляхан вахида», неужели ты сделал объекты поклонения одним объектом? «Инна хаза ля шайун уджаб», поистине это удивительная вещь. То есть, видите, мы понимаем из этих слов, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал народу не то, что «Ля илляха лалла» – это нет никого, кому поклоняться, кроме Аллаха. Нет, нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, субхану ва-тааля. Поэтому хабр известен и понятен. А это основа послания, с которыми были посланы все пророки. И хабр, махзуф, то есть тот хабр, который убран, это слово «хаккун» или «бихаккин» – «достойный». «Хаккун» – то есть «истинный» или «достойный». Далилем это являются слова Всевышнего Аллаха, субхана ва тааля, в суре Люкман, 30 аят, где Всевышний Аллах, субхана ва тааля, говорит: «Залика би анна Аллаха гуаль хакк». И это потому, что Аллах, Он истина. «Ва анна ма яд'уна мин дунихи», а то, чему они поклоняются. «Яд'уна» многие переводят как только то, к чему они призывают. Нет, «яд'уна» у него два смысла в арабском языке, в Коране. Самый его главный смысл – это ибада. «Ванна ма ядуна яни, ванна ма ябудуна мин дуни ляхи батиль аль батиль». То есть, а то, чему вы поклоняетесь, кроме него, это ложь. Также Всевышний Аллах субхана ва тааля говорит в суре Хадж, 92 аят: «Залика би анна Аллаха гуаль хак». И это потому, что Аллах, Он истина. «Ванна ма ядуна мин дунихи гуаль батиль». А то, чему вы поклоняетесь, кроме него, или же то, чего, что вы призываете, кроме него, это является ложью. И эти два аята указывают на то, что поклонение Аллаху является истинным, а поклонение другому, кому-либо, кроме него, субхана ва тааля, является ложью. И поэтому хабаром шахади «ля илляха илляллах», хабаром частицы «ля нафиль джинс» является калимату «хак», слово «хак» – истина, или же «бихаккин». То есть отсюда следует, что смысл «ля илляха илляллах» – это «ля маабуда», потому что «иллях» – это маабуд. Его хабар маазуф, мы его поставим, скажем, «бихаккин» или «хаккун» «илля Аллаху». «Аллаху» – это бадль от слова «хаккун», замена слова «хаккун». То есть тот, кто арабский язык знает, знает, что такое бадль. Это один из видов таваби. Значит, смысл по-арабски, по-русски как будет? «Ля илляха илляллах» – нет достойного поклонения, кроме Аллаха. Исходя из разбора этой шахады, мы видим неправильность или ошибочность тех людей, ошибку тех людей, которые растолковали слово «илля» как слово «бог», как слово «роббе», как слово «роббе». Они сказали, что «илля» – это «исму фаиля», а не «мафауль». Сказали, что «илля» – его смысл «кадирун аля ихтира» – «тот, кто может создавать». И по их словам, смысл «ля илляха илляллах» – «ля кадира аля ихтира'и мауджуд илляллах» – «нету никого, кто бы мог создавать, кроме Аллаха». Нет никого, кто бы мог создавать, кроме Аллаха. Или же другой тафсир, который они дают, как об этом сказал Сануси, один из главных ашаритов в своей книге «Уммуль Барахин», он сказал, что «маана иллях» – смысл «иллях» – «аль-мустагни амма сивах». «Аль-муфтагру илляхи куллю ма'ада». То есть тот, который ни в ком не нуждается и в котором все нуждаются. Это мнение неправильное, ложное, и вообще у него никакого основания нет. А далилем является Коран и Сунна пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Мы на прошлом уроке разобрали огромное количество аятов, в котором Всевышний Аллах субхана ва тааля, который Всевышний Аллах субхана ва тааля говорит о том, что мушрики прекрасно знали, что Аллах субхана ва тааля, Он кадирун аля ихтира, то, что Он тот, кто может создавать, и то, что Он создатель. Как это мы говорили из суры Лукман, 25 аят. Если ты спросишь их, о Мухаммад, мушрика, то есть кто создал небеса и землю, ля якулюнна Аллах, они скажут Аллах. Также Всевышний Аллах Субхана Таля говорит в суре Аль-Анкабут: "Валя инсальтахум ман назаля мина ссамаи маан фа ахья бихи аль-ард мин баъди маутиха ля якулюнна Аллах". Если ты спросишь их, кто низверг сверху воду и оживил ею землю после того, как она умерла, они непременно ответят Аллах. Также в суре Юнус Всевышний Аллах Субхана Таля говорит: "Куль ман ярзукукум мина ссамаи валь-ард амма ямлику ссама валь-абсар". وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ. Скажи, кто дает вам удел сверху и земли? Или кто властен над слухом и зрением? Кто превращает мертвого в живого и живого превращает мертвого? Кто управляет всем, и они ответят: Аллах. И так далее, огромное количество аятов. Ярхамук Аллах. Тогда вопрос: если они, эти ашариты, муатазилиты, матуридиты, говорят, что смысл ля иляха илляллах, то есть нету того, кто может создавать, кроме Аллаха, тогда в чем заключалась функция пророков? Если мушрики знают, что нет мощного создавать того, кто может создавать, кроме Аллаха, зачем тогда были посланы пророки? Почему, в чем тогда заключалось? То есть из-за чего тогда получились войны? Из-за чего произошли войны? То есть, как получается, я тебе приду, скажу, это смешно даже. Представьте, допустим, вот бутылка стоит. Я скажу, эта бутылка зеленая. А ты скажешь: нет, она зеленая. Как она зеленая? Она же зеленая. Нет, она же зеленая, и мы с тобой начнем драться, воевать. Вот по их словам, ашаритов вот так у них. Пророки пришли и сказали: нет создателя, кроме Аллаха. Они говорят: мы знаем. Ну и все равно нету. Нет, мы знаем. И получилась война и так далее. Это смешно. Это ребенок, субханаллах, маленькому ребенку это понятно. Однако, субханаллах, кого Аллах Субхану Тааля собьет с прямого пути, того никто не поведет по прямому пути. А причиной этому стало того, что они начали использовать свой разум и оставили Коран и Сунну, и оставили то, на что указывает Коран и Сунна, и начали использовать философию в понимании Корана и Сунны пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Продолжим чтение. Забыл я сказать. В чем заключается беда? Ладно, они расшифровали вот так вот тафсир, сказали, что ля иля глала, то есть нет достоин, нет того, кто мощен, может создавать, кроме Аллаха. Или же нет никого, кто бы ни в ком не нуждался, а все бы в нем нуждались, кроме Аллаха и так далее. Это привело, смотрите, следы, то есть насколько это страшная вещь. Мало того, что они стали Куран, Сунну, значит, они сами себе навредили. Они после этого навредили всей умме. А их слова... То есть они, как бы говорят, лисану халиги, то есть они этим самым что сделали? Они сказали простым мусульманам: нет проблемы, если вы делаете саджда кому-либо, кроме Аллаха. Или просите у кого-либо, кроме Аллаха. Или приносите жертву кому-либо, кроме Аллаха. Или же вы даете обет кому-либо, кроме Аллаха. Или же вы боитесь такой боязнью, которой надо бояться кого-то, кроме Аллаха. Или вы надеетесь на кого-то, кроме Аллаха. Нет в этом проблем. Самое главное, чтобы вы засвидетельствовали, что нет никого, кто бы мог создавать, кроме Аллаха. И поэтому человек, который мне говорит, что нет никого, кто бы мог создавать, кроме Аллаха, человек у них муахид, единобожник. И получается, куфр, такого слова нет. Поклонения не Всевышнему Аллаху Субхану Тааля нет. И поэтому самая окончательная точка у них в единобожии является то, что человек, который подтвердит, что Аллах есть, все это у них единобожие, и не вредит ему, если он делает какие-то виды поклонения кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха, смотрит, проблем нет. Потому что окончательная цель – это подтвердить, что нет Создателя, кроме Аллаха, и что нет никого, кто бы не нуждался ни в ком, нет никого, кто бы ни в ком не нуждался, и в ком бы нуждались все, кроме Аллаха, смотрит. Этот человек, что бы он делал, ничего ему не навредит. То есть видите, как страшно, когда они растолковали ля иляха илляллах, как нет Бога, кроме Аллаха, то есть или нет Создателя, кроме Аллаха, или нет Господа, кроме Аллаха. Фанасулафа валь афия. Поэтому даже вот в арабских странах, субханаллах, вот в этих мечетях, в которых похоронены какие-то люди, приходят такие вот так называемые риджалюддин, ученые, то есть, допустим, доктора из университетов, и видят на их глазах все это творится, то есть делают саджда этим могилам, делают дуа, просят у этих могил, приносят жертвоприношения этим могилам, и они молчат. Они молчат. А люди, конечно, субханаллах, джагили не знают, потому что они видят, что такие большие люди, такие большие ученые, как они думают, что эти люди ученые, видят то, что они делают, и не порицают, значит, все нормально. Так же получается. Фанасулафа, уаляфия. Продолжим чтение, 27-я страница, последний абзац.